Глава 43. Катя. У меня новая программа для чемпионата. Она требует от меня предельной концентрации, а я ошибаюсь. Падаю. Думаю совсем о другом. Кира Викторовна кричит на меня, просит собраться. Я пытаюсь, делаю все по инструкции, как мы учили с хореографом, но знаю, что со стороны сейчас, наверное, выглядит так, как будто я вообще музыки не слышу. Не получается. Подъезжаю к трибунам. Что с тобой такое? Катя, чемпионат на носу, а тебя сегодня как будто подменили. Делает замечание тренер. Извините, можно мне 5 минут? Перерыв. Кира Викторовна смотрит с осуждением, но кивает. Ладно, иди. Я, честно, не знаю, что со мной происходит, только догадываюсь. Все тело зудит. Так и хочется закрыться наедине с собой и трогать себя, фантазировать или встать под ледяной душ. Не знаю, что лучше, но что-то надо делать. Выбираю второй вариант, потому что с первым я вообще не знакома. Не было раньше со мной такого. Не знаю, как это делается. Никогда я не мастурбировала и себя не трогала. Да мне кажется, ничего и не получится. Вот если бы Максим был рядом. Черт. Захожу в душевую, быстро снимаю купальник, ополаскиваюсь холодной водой. Вроде действует. Я глубоко дышу. Это Максим во всем виноват. Он все. Он постоянно выводит меня из себя, когда ему вздумается, и мое тело реагирует. Может, потому что на физическом уровне я все помню? Его прикосновения, ласку. Разве такое забудешь? Не буду отрицать. Мне было с ним хорошо. Даже тогда, в машине, когда я не хотела сначала. Даже тогда, после соревнований, когда он шантажировал меня. Моему телу с ним хорошо, и плевать, что разумом я его ненавижу. Я вытираюсь полотенцем и одеваюсь. Интересно, в будущем, если я встречу кого-нибудь и выйду замуж, неужели я буду все еще вспоминать своего первого, ненастоящего парня? А что, если буду? Что, если только с ним и возможен этот взрыв эмоций, а с другими мне не будет так хорошо? Может такое случиться? Ну вот, я снова думаю не о том, не о соревнованиях. Возвращаюсь на лед. Сейчас катается Милана. Возможно, она вообще не поедет на чемпионат, но она так старается, сильно старается. Мне даже немного стыдно становится. Знала бы она, о чем я думаю, о ее брате. Наверное, порадовалась бы. Этого ведь она и хотела, когда нас знакомила. Кира Викторовна приглашает меня на лед, и я обкатываю свою программу лучше, но все равно не идеально. Настроение ужасное, даже пожаловаться некому. Вот что за день? Амелии на тренировке нет, она поехала на кастинг. Глупая дурочка. Кира Викторовна сказала, что ее затея ужасна, и она может выгнать ее из школы. А Амелия все равно поехала. Значит, она все еще любит Булата? Да, какие же мы, женщины, дуры. Когда я одеваюсь после тренировки, в раздевалку заглядывает Милана. За мной приехал отец. Он ждет тебя тоже. Спасибо, я сама доберусь. Милана закатывает глаза. Не глупи, а все равно в одну сторону ехать. Мы тебя ждем. Быстрее. Она уходит. Я неприлично долго собираюсь, надеясь, что они уедут без меня. Но когда я выхожу из дворца спорта, машина все еще ждет меня. Блин, я сажусь. Константин улыбается. Скоро важное соревнование, так, Катя? Так. Думаю, ты добьешься успехов. Удивительно, как у вас с сестрой совпали интересы. А она мне не сестра. Милана отворачивается к окну. Конечно, сестра. Кто же еще? И мне удивительно, девочки, что вы все еще не лучшие подружки. У вас же так много общего. Кажется, мы обе с Миланой фыркаем, но про себя. Когда машина останавливается около дома, мы с Миланой выходим, а Константин задерживается, хочет что-то сказать водителю. Я останавливаю Милану, схватив за руку. «Ты чего?» Она удивлена. «Скажи, ты сегодня ночью заходила ко мне в комнату?» «Что за бред? Зачем мне это?» Милана щурится. Я отпускаю ее запястье. «Да так?» Милана уходит. Значит, Максим наврал, и, судя по всему, они сейчас в не очень хороших отношениях. значит, он ведет себя так не по ее указке. Как только я захожу в дом, мама встречает меня улыбкой и крепким объятием. «Катя, я сегодня ездила по магазинам, кое-что тебе купила, оставила на стуле». Я киваю, поднимаюсь наверх, а там Максим около моей двери приделывает замок. «Вау, какой молодец! Только вот Милана сказала, что она сегодня не приходила. Значит, замок мне не нужен?» Максим продолжает сверлить. Бурчит. «Замок все равно пригодится. Только если от тебя защищаться». Макс снова игнорирует мои слова. Я, скрещивая руки, сажусь на кровать и начинаю пялиться на его широкую спину, почти прозрачную майку, через которую просвечивает сильное спортивное тело. Ох, вспоминаю то, что не нужно вспоминать. Его мужской орган. А еще утренние слова. Всем надо иногда потрахаться. Это про меня сейчас. Вот черт, он меня сломал. Я одновременно и злюсь на него и хочу его. Ну, все готово. Макс встает, довольно улыбаясь. Закрой дверь. Приказываю я еле слышно. Голос от чего-то сел. Максим бросает на меня пронзительный взгляд, а затем медленно закрывает дверь. Я молчу, не знаю, как сказать. Как выразить то, что я собираюсь ему предложить? «Ты что-то хотела?» — спрашивает Макс. Я киваю. «Ты говорил про секс без обязательств?» «Нет, нет, не хочу с этим. Но... Блин, не знаю, как сказать». Я думала, он посмеется надо мной, над тем, как я краснею, а он продолжает стоять и внимательно меня слушать. Это безумие. Я быстро даю отступную. «Забудь». Он быстро подходит ко мне, просит. «Нет, продолжай. Что ты хотела мне предложить?» «Это неправильно. Кто знает, что правильно, а что нет? Если тебе этого хочется, значит, это хорошее желание. Скажи, чего тебе хочется?» Макс специально понижает голос, а еще трогает мои волосы, чтобы я окончательно потеряла контроль.